Часть вторая. Глава первая. Лос-Анджелес, Калифорния. Год спустя. «Марк, ты уверен, что не хочешь сам представить миру свой проект?» Этот вопрос за последние два месяца Рик задавал мне уже чуть ли не каждый день. И, как и всегда, я отрицательно покачал головой. «Я займу свое место в зале в первом ряду и буду со стороны наблюдать, как великий Рик Нолан представляет всему миру в прямом эфире спутники для всемирного интернета, который положит начало новой эре информационных технологий. Практически год упорной работы привел меня в этот день. Я смог. Не сдался. И закончил проект. Я сделал все как надо, и это был самый счастливый день в моей жизни. Я даже представить не могу, как Рику так долго удавалось держать все в тайне от общественности, при этом находя способы заключать контракты на использование спутников Conquest X. Через час весь мир узнает об этом, и я навсегда впишу свое имя в историю. Но значит ли это что-то, если рядом нет тех, кто может разделить со мной эту радость? Месяц назад я отправил приглашение родителям, даже несмотря на то, что узнал совсем недавно. Но мне нужно было их видеть. И не только потому, что мне хотелось разделить с ними свой триумф, но и для того, чтобы посмотреть в глаза человеку, ответственному за столько разрушенных жизней. Я даже пытался найти Сару, которой, если честно, мне безумно не хватало. Но никто из них не ответил. «Зря ты так, Марк. Мир должен знать в лицо своих героев. Тем более, что ты намного лучше меня сможешь объяснить, как устроены аппараты и как они будут работать. Ты же знаешь, что нет. Ты только вспомни тот провал перед советом директоров. Так их там сидело всего-то чуть больше 50 человек». После моих слов на губах Рика появилась ухмылка. «Отстань от мальчика, Рик!» В комнату зашла мать Рика Нолана. Потрясающе красивая женщина, которая присутствовала на каждой публичной презентации, проводимой ее сыном. «Не все рождены для публики. Ты уж прости, милый». И она нежно потрепала меня по щеке, после чего принялась поправлять мне галстук. И хотя я видел Ингрид Нолан третий раз в жизни, меня ничуть не смущало ее поведение. Меня больше раздражал костюм и галстук, чем необычное поведение женщины. А может, так и должны вести себя любящие матери. Я окончил школу в 13 лет, и никто не думал, что я захочу побывать на школьном выпускном. Мне было неинтересно со своими ровесниками, которые не отличались ничем от обычных детей. В какой-то степени мне даже было их жаль, ведь они не видели той красоты мира, что видел я. И я, честно, не собирался идти на выпускной вечер. Тем более, последние полгода провел на домашнем обучении, экстерном заканчивая среднее учебное заведение. Но я был подростком. Мое тело просыпалось, и мне стали нравиться девочки. И когда мне пришло письмо от миссис Стайлс с приглашением на бал, мне захотелось пойти. Мама была против этой затеи, что и не приминула мне высказать сразу, стоило мне заикнуться об этом. «Ты только зря потратишь время и будешь нелепо смотреться среди этих необразованных и избалованных детишек. Тебе совершенно нечего там делать». Ее лоб прорезала глубокая морщина. «Мама, но я хочу пойти». «Меня не волнует, чего ты хочешь. Это пустая трата времени. Это мое последнее слово». Неожиданно в наш спор вступил отец, в кои-то веки отвлекшись от своих вычислений. «Гвен, пусть мальчик пойдет. У него уже никогда не будет возможности окунуться в школьную жизнь. Он и так отличается от всех. Не будет ничего плохого, если он на пару часов пойдет на танцы. Это глупо и бессмысленно. Что он будет там делать? У него даже друзей нет. Над ним будут просто издеваться. Кому вообще нужен этот тупой выпускной?» Теперь хмурый взгляд матери был направлен на отца. «Мальчику». И папа задорно мне подмигнул. «Ну и кто с ним поедет? Ты или я?» В голосе матери отчетливо слышался сарказм. «Не нужно со мной ехать. Я вполне доберусь сам. Ой, не смеши меня. Ты ребенок. И я не собираюсь отпускать тебя вечером одного, где тебя могут обидеть. Ты ведь совершенно не можешь постоять за себя». В результате долгих споров меня все же отпустили на выпускной. Но в тот день, когда он должен был состояться, про меня просто забыли. Я стоял в гостиной в сером блестящем костюме, который висел на мне словно на вешалке. Ведь я был нескладным и высоким. Да и мама совсем не озаботилась примеркой перед покупкой. Так что брюки мне были коротковаты и виднелись носки. Я ждал, что вот-вот мама вернется с работы и отвезет меня, как обычно. Но ее все не было. А отца я не смел беспокоить, когда он был так занят. В результате я простоял так еще час, не веря, что мама могла так со мной поступить. В тот день я хорошо усвоил урок. Если хочешь что-то получить, то полагайся только на себя. От воспоминаний меня отвлек легкий хлопок по плечу. Это был Рик, который действительно стал мне первым другом за всю мою жизнь. После открытия завода в Редмонде мы практически каждый день проводили вместе, разрабатывая план поэтапного запуска спутников на орбиту. Постепенно от обсуждения дел мы стали переходить на более личные темы. И тогда я стал лучше его понимать. Ему повезло родиться в довольно состоятельной семье. И ему очень повезло с родителями, которые с самого детства прививали ему не только чувство ответственности, но и стремление постигать этот мир. Для меня многое из его жизни было просто непостижимо. Зато я смог осознать, сколько времени я потратил зря. Удивительно, как одно решение в моей жизни спустя годы привело меня к такому масштабному проекту. Кстати, я так и не спросил у Рика, откуда он тогда взял мою работу. «Рик, я давно хотел узнать, а как ты нашел тот мой проект? Я же его даже в университете никому не показывал». «Да? Мне его прислали по почте. Кто-то из моих помощников. Сейчас даже не вспомню, кто конкретно. А разве это имеет значение?» «Наверное, нет. Просто было любопытно».